День 29. Полезное на день. Откажитесь от идеальных событий. Идеальный мир прокрастинатора — это мир розовых единорогов, где все задачи делаются вовремя или даже раньше, где все клиенты отвечают сразу, где не бывает плохого настроения, упадков сил и пробуксовок на пустом месте. Реальный мир — это место проблем, где что-то постоянно бывает не так. В нем прочитанный с утра злобный комментарий может на весь день выбить из колеи и не дать работать, а простой текст в три абзаца пишется дольше войны и мира. Ни в коем случае никогда не планируйте день под идеальный график и не привязывайтесь к идеальному ходу событий. Их нет в природе. Всегда будет что-то, что может отвлечь, затянуться, пойти не так. Это не какое-то ваше персональное проклятие. Не оскудение кармы и не месть высших сил. Это обычная жизнь, где важно искать возможности, чтобы не слить день даже вопреки тому, сему и пятому, десятому. Вот это доблесть, вот это уже решение и работа. Только так и создаются идеальные условия вопреки жуткой неидеальности реального мира. Совет дня — уйти первым. В эту ловушку попадают, к счастью, не все, но уж кто попадает, точно меня поймут. Я говорю о привычке оставлять за собой последнее слово в накаленной переписке, комментариях и прочих подобных моментах. Например, вы отказали клиенту, объяснив нежелание выполнять заказ объективными причинами. Скажем, вам нужно подробное техническое задание, а клиент не хочет его делать как надо. В ответ на ваш отказ — клиент пишет свое письмо, где уже собирает какой-то вздор про «клиент всегда прав», «вы должны» и так далее. Правильно, прочитать и забыть. Вы отказали, решение твердое, нового он ничего не написал, остальное не имеет смысла. Неправильно влезть в дальнейшую переписку, которая уже ничего не решает. Она нужна вам только потому, что вы привыкли оставлять за собой последнее слово. А если сюда еще примешиваются мотивы вроде «поставить на место», то тогда точно быть в схватке. И ладно еще, если в итоге каждый останется при своем мнении. Вы лишь потеряете время впустую на ненужное продолжение ненужного общения. Чаще бывает, что такие вот непростые, но все же вполне рабочие ситуации — которые просто не нужно продолжать, в итоге заканчиваются оскорблениями. А за ними, вот абсолютно на пустом месте, стрессы, потерянное время и обиды. Или, скажем, комментарии. Вы написали, он ответил. Вы нажали, он нажал. Вы перегнули, он полез напропалую махать шашкой. В итоге нервы, масса слитого времени, стрессы. Совет. Пусть собеседник считает, что прав. Пусть оставляет за собой последнее слово. Пусть. Мысль «Ага, если я не отвечу на этот гадский комментарий, все поймут, что я не прав», «Тряпка, не могу возразить» и тому подобное, изначально дефективно. Нет ничего глупее веток обсуждений, где, простите, два барана зачем-то схлестнулись насмерть. Со стороны выглядит смешно и глупо. Пусть он прав. Пусть ответит последним, если это ему так важно. Я сам бывший адепт этой дурацкой привычки и лично знаю, насколько она никчемная, как много сил и нервов она отнимает. Будьте выше. Вы все объяснили. Сказали свое слово. Ушли. Все.